Глава 23. Генерал Лазненко в последние три дня почувствовал, что допустил серьезную ошибку. И не то, что пропала связь с Малаховым, и не то, что Байкалов со своим товарищем все никак не выходили на связь, вызывало такие мысли. Генерал понимал, что он упускает в деле что-то очень важное, что-то лежащее на поверхности, но невидимое и неожиданное. Понятно, что в своей работе он часто встречался с сопротивлением различных структур. Кто-то не хотел раскрывать свои секреты, кто-то отстаивал свои интересы. Но сейчас он понимал, что перед ним совершенно новая ситуация. Всегда, и раньше, когда ЦАИ находился под эгидой КГБ, и сейчас, когда на смену старой конторе пришла ФСБ, все недоразумения решались легко и непринужденно. Но теперь он столкнулся со странной ситуацией, когда, и это ощущалось только на уровне подсознания, вокруг него вырастала стена, словно кто-то пытался вытолкнуть и центр, и генерала из общего информационного поля. Печальной тревожной трелью зазвенел красный телефон на столе. Это был прямой номер Лазненко. «Генерал Лазненко слушает», — по-армейски ответил он. «Это Буба». Голос на той стороне продирался через шумы, но был вполне разборчив. «Кто?» «Ну, это я сталкер. Я с Малаховым в зону пошел». «Буба?» Память Лазненко не подвела, и он моментально вспомнил настоящее имя. «Комелев Борис Аполлинарьевич». «Да, именно. Что вам нужно?» Генерал, прикрыв микрофон рукой, вызвал адъютанта и жестом показал на телефон. «Малахов с его группой крепко залетели. Нужно срочно помочь. Но это не телефонный разговор. Что вы от меня хотите?» «Приезжайте, я все расскажу. Только без фокусов». Голос Буба слегка дрожал. «Куда? Адрес назовите». Комелев подробно объяснил, где он находится. Сказал, что будет ждать на улице. «Вы сейчас там?» «Да, жду. Только вы один». Буба повесил трубку. «Успели засечь?» — спросил Лазненко адъютанта, как только тот вошел в кабинет. — Да, вот адрес. На стол генерала легла записка. Там телефонная будка у многоэтажки. Вот оттуда он и звонил. — Странно. Выходит, он правду говорил. Соедини меня с Трошкиным. Виктор Трошкин был руководителем ФСБ и старым товарищем Лазненко. — Витя, тут такое дело. У меня группа пропала. Без всяких предисловий начал Лазненко. — Малахов. И вот сейчас какие-то люди со мной хотят встречаться по этому поводу. Нет, по прямому номеру. То есть у нас утечка конкретная. Я хочу поехать. Да, надо прикрытие. Только прошу, чтобы не спугнуть. Да? Через час ждут. Запиши адрес. Нет, в машине я буду один. Хорошо, продиктуй мне номера машин сопровождения, чтобы я не дергался. А то ненароком твоих напугаю. Да, включите их в сеть. Доступ ваши знают. И давайте полное радиомолчание. Нет, повторяю, я сам поеду. Лазненко прекрасно понимал, что навстречу его выманивали не ради того, чтобы помочь группе Малахова. Ясно было, что это звено какой-то подлой игры. Но во всем этом был слабый шанс помочь Вадиму и его друзьям найти хоть какие-то ниточки, ведущие к пропавшей группе. И то, что сам он в данной игре всего лишь наживка, Лазненко не сомневался. Генерал вывел из двора центра свою неизменную «Волгу». Система безопасности немедленно показала на мониторе метки машин сопровождения. Николай Петрович не спешил, дал ФСБшникам занять позиции для сопровождения. Через несколько минут первый автомобиль сопровождения показался в зеркале заднего обзора. Лазненко чуть сбросил скорость, так, чтобы пропустить эскорт вперед. По плану машина генерала должна прикрываться и спереди, и сзади. До места встречи с Буба оставалось еще примерно полчаса езды. На мониторе генеральской машины появилось сообщение о том, что нигде по пути к точке снайперы не замечены, не замечено никакой необычной активности. А через несколько минут появилась картинка с того места, где сталкер ждал генерала. И вправду, Буба. Лазненко помнил его лицо по фотографиям из досье. Сталкер спокойно прохаживался возле среднего подъезда обшарпанной многоэтажки. Зданию было лет 40, и на не очень четком изображении оно выглядело так, словно зона пробралась уже и сюда, в Калугу. Когда до цели было рукой подать, поступили данные по расположению группы захвата и снайперов. Но никого, кроме сталкера, рядом не обнаружили. Лазненко уже подумывал, что он ошибся в ситуации, но все-таки излишние предосторожности никогда не были излишними. Буба издали заметил «Волгу» генерала и помахал рукой. Лазненко остановился в нескольких метрах от сталкера и вышел из машины. Осмотрелся. Генерал прекрасно видел места, где могли находиться его снайперы, но даже его опытный глаз не заметил никаких признаков группы поддержки. «Здравствуйте, Николай Петрович». Буба протянул руку генералу. «Я с вами не знаком», — ответил генерал. «Говорите, что вам известно? Я не могу просто так. У меня для вас есть запись. Ну, Малахов вам надиктовал, но ее можно послушать только в будке. Я позвоню по одному телефону, и вам ее прокрутят». Буба сделал движение рукой, как метрдотель, приглашающий клиента в гостиницу. «А что, для этого нужно было мне сюда приезжать?» Лазненко посмотрел на сталкера с неприязнью. «Так мне велели передать. Они боялись, что нас подслушивать будут», — ответил Буба. «Кто велел?» «Ну как кто? Малахов. У него там тяжелая ситуация в зоне. Вот он и не хочет, чтобы это услышал кто-то, кому не положено». Николай Петрович почему-то поверил и направился к телефонной будке. Буба засеменил рядом, изображая преданность, верность и честность. Лазненко, посмотрев под ноги, чтобы не испачкать обувь в грязи, вошел в будку и взял телефонную трубку в руки. «Номер говори», — сказал он, не оборачиваясь к сталкеру. «Я сам наберу, так проще будет». Буба протянул руку к таксофону. И тут Николай Петрович увидел в руке у Буба знакомый предмет. Сталкер приложил пирамидку к стенке телефонной будки рядом с телефоном и сильно толкнул генерала в спину. От удара Лазненко должен был упереться грудью в телефонный аппарат, но пространство впереди словно растворилось, и генерал, теряя равновесие, упал ничком на твердую поверхность. Он уже не находился в телефонной будке. Это было небольшое помещение, напоминающее подсобку на стройке. Вокруг стояли вооруженные люди и довольно скалили зубы. «Да, генерал, я и не верил, что вы клюнете на такую простую уловку», — сказал один из них. Он был без оружия, и по холеному самоуверенному лицу можно было понять, что он здесь главный. Заместителя министра обороны по капитальному строительству Валерия Пенкина Лазненко узнал сразу. Хотя в военной, вернее сказать, камуфляжной форме, он видел его впервые. Всегда, когда они встречались или в министерстве, или на совещаниях в Кремле, а потом и в Новом Кремле, Пенкин был одет в дорогой костюм и не скрывал своей любви к роскошным аксессуарам, будь то брегет или запонки с крупными бриллиантами. Поэтому нынешнее облачение было для Николая Петровича полной неожиданностью. И сразу все стало на свои места. Понять, кто твой враг, это понять и его мотивацию, и его способы противодействия, и его цели. «Что тебе от меня надо?» «Да ничего не надо. Просто нужно вас на время изолировать. Мешаете сильно», — с неприятной ухмылкой ответил Пенкин. «А что с группой Малахова?» «Ничего. Посидят пока у меня, потом отпустим. Я и вас сюда вытащил, чтобы вы новую группу не послали. Мешаете вы нам, мешаете». Лазненко понимал, что перспективы у него плохие. Не может допустить Пенкин, чтобы Малахов вернулся из зоны. Да и Пенкин прекрасно понимал, что его пленнику все ясно. Но Николай Петрович с удовлетворением отметил про себя, что о Байкалове и Журавлеве его противник ничего не знает. «Вот здесь нам придется немного постараться». Бай каким-то внутренним чутьем или даже скорее подсознательным опытом вычислил, что именно через этот канализационный люк можно добраться до подвальных помещений империи Тауэр. А пояснить почему? Журавлев не хотел доверять одной только интуиции товарища. «А ты посмотри. Люк канализационный. Дата на нем стоит – 2010 год. Как раз, когда этого монстра строили». Байкалов ткнул пальцем в громаду здания. «Тогда и коммуникации проводили. Можем выйти в подвал и потом подняться наверх. Оттуда все просматривается. Разберемся в ситуации». Крышка поддалась с трудом, пришлось подковырнуть ее ржавой арматуриной, найденной среди обломков бетонных глыб, которые служили блокпостом в период массовой эвакуации. Длинный болт, запиравший люк, проржавел и развалился от первого резкого движения. Открытая канализация пахнула гнилью и тиной, из темноты колодца доносилось журчание воды. «И ты мне предлагаешь до самой башни по говну топать?» — возмутился Жур. «Откуда оно здесь?» — голос Байкалова был скорее ироничный, чем оправдывающийся. «Сам посуди, когда последний раз тут туалетом пользовались?» Дмитрий, чтобы послужить личным примером, ловко нырнул в люк, задержался, опершись о края руками, сказал Андрею «делай, как я», и исчез в темноте. Тихо матерясь, Журавлев последовал за своим товарищем. Достигнув дна колодца, Андрей увидел, как в узком, уходящем в сторону здания тоннеле, маячил скрюченный в три погибели силуэт Байкалова. Подсвечивая себе дорогу фонариком, Дмитрий двигался быстро, пренебрегая возможными опасностями. Журавлев прибавил шагу, хотя идти гусиной походкой, да еще согнувшись пополам, было тяжело, и догнал Байкалова. Через плечо удалось рассмотреть, что тоннель впереди кончался, и вверх уходил колодец со ступеньками. Снаружи в него пробивался дневной свет. «Бо-бо-бо!» — попытался что-то сказать Байкалов, но гулкое эхо тоннеля превратило его слова в бессвязные звуки. Понимая, что говорить нет смысла, Дмитрий целеустремленно направился к выходу. Затем он, кряхтя, разогнулся и стал подниматься по ступенькам. Через мгновение Журавлев услышал возмущенный голос Байкалова. Понял причину недовольства Дмитрия лишь тогда, когда Андрей сам выбрался наружу. Друзья стояли там же, у того же люка, в который они спустились только что. «Слушай, я не знаю, как ты в зоне выживал, но меня эти заморочки уже достали», — в сердцах воскликнул Журавлев. Он осмотрелся, нашел арматурину, которой они только что вскрывали колодец, и решительно двинулся к стеклянной громаде «Империи Тауэр». Журавлев ударил стальным прутом по стеклянной двери, которая когда-то открывалась автоматически, а теперь была намертво заблокирована. От удара на бронированном стекле не осталось даже царапины. «Не так надо», — раздался сзади голос Байкалова. «Давай вон ту хреновину возьмем». Дмитрий показал на кусок бетона, из которого Журавлев только что выломал арматурину. Сдирая кожу на ладонях и напрягая все силы, им удалось поднять бетонный обломок за торчащие железные прутья. Разбежавшись, насколько это позволял груз, они врезали всей многокилограммовой штуковиной по стеклу. Эффект был нулевой. «Так, у нас есть два варианта». Бай был явно обескуражен неудачей. «Первый – найти другой проход в эту башню. Второй – найти другую точку обзора». «Нет, неправда». Журавлев стал рыться по карманам. «Другая точка наблюдения – это другая башня и все те же проблемы. Как в нее войти? У тебя нет, случайно, гвоздика?» «Есть, конечно». Дмитрий вытащил из кармана куртки пригоршню скобяных изделий. Тут были и сапожные гвозди, и плотницкая скоба, и болты-саморезы, несколько дюбелей и даже три патрона для гвоздебойного пистолета. «Откуда это у тебя?» – удивился Журавлев. «Я думаю, что если у тебя хватило ума спросить, нет ли у меня гвоздя, то почему бы мне при этом не носить их в карманах?» «Слушай, а мы не сходим с ума?» – тревожно спросил Журавлев. «Определенно нет. Ведь если бы ты осознавал, что сходишь с ума, то ты бы никак не был сумасшедшим. Ты это понимаешь?» — рассудительно объяснил Байкалов. «Но если я вижу, что ты сходишь с ума, а ты видишь, что я схожу с ума, это же не считается, так?» «Слушай, а зачем тебе гвоздь?» — спросил Дмитрий. «Если ты разумно объяснишь, то я пойму, сходишь ты с ума или нет». «Но я-то в другой ситуации. Я просто спросил, понимаешь, спросил». Журавлев разнервничался. «А ты взял и вытащил из кармана черти что. Это значит, что ты готовился к моему вопросу. Значит, ты нарочно готовился и заранее уже меня подозревал». «Да не знаю я, откуда у меня эта хрень. И прогони с плеча птеродактиля». Журавлев небрежным движением руки смахнул небольшого ящера с костяным гребнем на спине и переливающейся чешуей на горле, который распушил крылья и норовил залезть Андрею языком прямо в ухо. «Он мне не мешал. А вот ты сейчас явно хочешь сбить меня с толку». Помет динозавра растекался гадким пятном по куртке Жура. «Вот ты тут меня всякими птеродактилями отвлекаешь, а сам не знаешь, что у тебя за спиной медведь сидит». «У меня не может сидеть за спиной медведь», — гордо ответил Байкалов. «И все это ты устроил для того, чтобы меня обидеть. Почему ты обсуждаешь медведей у меня за спиной, когда над миром нависла опасность?» Но мы не сошли с ума? Сошли, не стал возражать Байкалов. И что делать? А все. Сошел, значит, сошел. И почему мне кажется, что небо уже не зеленое? А разве небо зеленое? Засомневался Андрей. По-моему, как обычно, полосатое. Так, мне кажется, что мы подошли к тому моменту, когда сможем решить этот животрепещущий вопрос. Какой? Журавлев, ответь, небо у нас одно? Да, одно, охотно согласился Андрей. Какого оно цвета? Как обычно, в полосочку, удивился вопросу Журавлев. А я говорю, что оно зеленое, ответил Бай. Такого не может быть. Но мы же не сошли с ума? Нет, не сошли. Это было выяснено в первой части нашей дискуссии, согласился Андрей. И какой вывод? Я думаю, что с нами что-то происходит. Я вспомнил. Это морок. Байкалов зажмурился и замотал головой. Сейчас поможет. Когда он открыл глаза, то увидел, как туманное облачко, словно воздушная медуза, висевшая все время над ними, закачалось и резко ушло в сторону и вверх. Уф! Журавлев обессиленно сел на тротуарную плитку. Что это было? Одна из заморочек зоны. Ведь не только ловушки, грелки и топталки тут бывают. Мозги тоже могут попасть под воздействие. Хорошо, хоть отогнали. Так что ты от меня хотел? Я гвоздик просил, жалобно ответил Журавлев, пытающийся привести мозги в порядок. Я тебе его дал? Да вот он. Андрей показал дюбель, который он все это время держал в руке. Странно, я никогда ничего подобного с собой не ношу, сморщил нос Бай. А зачем он тебе? Я читал, Журавлев уже вполне справился с последствиями морока, что у таких закаленных стекол есть критическая точка. Если в нее попасть, то стекло разлетится только так, в мелкие дребезги. Ну и? Да ну тебя! Журавлев направился к стеклянной двери, которую только что безуспешно пытались разбить. Он подобрал небольшой камешек и стал сантиметр за сантиметром простукивать дверь, ударяя камешком по шляпке дюбеля. Байкалов вначале смотрел на товарища с надеждой, потом с интересом, а потом с полным пессимизмом. Было понятно, что последние 5 минут Журавлев уже стучал по стеклу так просто, для вида. «Андрюха, бросай, давай лучше походим, может, другой вход найдем», — позвал друга Бай. «Так можно до бесконечности тут выстукивать». «Да, затея не удалась», — согласился Журавлев. «Пойдем». Он отвернулся от стекла, не желая больше его видеть, и, отойдя на метр, не оглядываясь, швырнул за спину ненужный дюбель и камень. Стекло ахнуло и разлетелось сотнями тысяч искрящихся крошек. — О, ты смотри! — заулыбался Байкалов. — А ты таки смог. — А то, — гордо произнес Жур, — что самое интересное, все произошло точно так же, как я и читал. Или я не читал. Ну, в общем, неважно. Пошли. Друзья двинулись в открывшийся проход, хрустя битым стеклом. Байкалов по пути увидел дюбель и подобрал его. «Он же мой! Зачем ему пропадать?»